глаза. Ты падаешь назад, и сердце замирает. Рассветы, секреты, когда тебя увидел, забыл все на свете. Забыл, что есть и ливень, и ветер. Вся жизнь пронеслась кинолентой. Рассветы, секреты, и на стене признания. Не стыдно ни капли, люблю я, и все теперь в порядке. Мой сладкий, мой ангел, люблю тебя, люблю тебя. Ветер играет не спеша, идешь ты чуть дыша. Не знаешь, что сказать, и сердце замирает, как будто бы вдвоем. Вселенная пуста, есть только ты и я. Есть только ты и я. Воздух так чистый, так нежен. И свежий, свежий, свежий. Все глубже, все реже. Ты знаешь, что и нужен. Ты нужен, ты нужен. Мальчикам и мужем ты нужен ей. Рассветы, секреты и целоваться так бесконечно. Так бесконечно. Счастье наше кажется вечным. Тебе одной я отдам все на свете. Рассветы, секреты и ночи.